Сергей Проханов. Актер театра и кино, театральный режиссер, продюсер, педагог. Народный артист Российской Федерации. Мои первые поездки за границу выпали на гастроли по воинским частям. Мы играли спектакль «Небо-земля». Почти каждый год ездили в Германию, Венгрию и Болгарию. И там, конечно, отоваривались. Я покупал коробку вещей жене и коробку себе. Перед самой первой поездкой впервые надел джинсы. Девушки из военторга сказали: «Это ваш размер». Я надел левайсы, и они сидели как влитые. Я был стройный, мне до того понравилось, как они сидят, что я не снимал их несколько дней подряд. После этого стал носить и любить. Какое-то время я жил на Комсомольском проспекте. Прямо напротив метро был известный большой гастроном. Я частенько приходил к заведующей, а она выдавала мне заказы – рыбку достойную или мандарины. Мандарины тогда были дефицитом. И в этот гастроном захаживали многие, в том числе Тихонов, Леонов, молодой Хазанов. После выхода фильма «Усатый нянь» в 1977 году моя жизнь значительно упростилась. Я получал практически все, что хотел. В какой бы кабинет ни входил, меня принимали с распростертыми объятиями. Я даже театру имени Моссовета в свое время сделал дачи в Жаворонках. Мы вдвоем с Борисом Химичевым ходили обивать пороги больших кабинетов. И, честно говоря, если бы не наши походы и узнаваемость, ничего бы нам не дали. А так мы получали все, что хотели. На то, чтобы получить машину, у меня ушло 15 минут. А потом получил и «Тойоту». Не новую, конечно, БУ. Бумагу на нее мне подписал Жаров, зампред исполкома Моссовета. Это было в начале 80-х. В фильме «Усатый нянь» я снимался в такой куртке, которая была сделана из трех или четырех курток. Воротник от какой-то бабушкиной зимней, потом рыжая летная. Так что технически это было абсолютное ноу-хау. Ну и шарф мне связали. А шапочка была своя. Образ стал культовым, свойственное моему герою шалопайство очень нравилось людям. Поэтому позже видел многих одетых во что-то похожее. Я, очевидно, тот человек, который не очень любит галстуки, костюмы, хотя они у меня и были, когда стал руководить театром. Я люблю джинсы, майки, куртки, футболки непонятные. В них я чувствую себя раскованно, так что это мой стиль. Мои родители не обладали никакими особенными возможностями. Наоборот, это я им помогал, чем мог, когда появились деньги. Я во время учебы и после института получал 75 рублей, с вычетами 69. А потом, когда стал сниматься, доходы в несколько раз выросли, и я приносил домой хорошую зарплату. Потом пошли обновки дорогостоящие, пошли поездки. В них многое удивляло. С собой мы старались брать что-нибудь на обмен. Денег же мало давали, 30 долларов всего. И мы фотоаппарат «Зенит» и банки икры меняли на штаны. Я так полушубок жене выменял. Проще всего меняться было в Индии. Все уже знали, как это работает. Приходишь в магазин, говоришь: «У меня есть икра». Кто-то соглашался, кто-то нет. Однажды я устроил распродажу в театре. Делал спектакль «Иисус Христос. Суперзвезда», а в нем был кардебалет моей театральной студии «Луна», человек 25-30. У меня были хорошие спонсоры. Они принесли нам на площадку две коробки джинсов и джинсовых рубашек. Я обеспечил своих ребят буквально за даром. Тогда умели радоваться вещам. Когда я женился, то жил в состоятельной семье. Моя теща, старшая дочь маршала Жукова, бывала в Америке и все время что-то привозила, в том числе и мне. Я запомнил одну хорошую рубашку, черную с красными карманами, часто выступал в ней. Вот это было пижонство. В фильме «Гений» на мне можно увидеть джинсы с красным пятном сбоку, они тоже из Америки. Я же играл фарцовщика. а он должен был быть одет соответственно. В фильме «Ночной полет» была куртка, такой я в ней красавец. И поскольку это была чистая форца, может, потому мне и выпала актерская судьба играть форцовщиков. Однажды у нас в доме оказалась запись Акуджавы, и мы целый вечер пели «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке». Вот это был настоящий дефицит. Не продукты всякие, поскольку у нас имелся допуск к пайкам, а вот такой радостный момент. Оказалось, душу накормить гораздо сложнее, чем насытить товарами магазинные полки.